центенарии, викарии, вице-домини. На границах империи маркграфы. Вообще, Карл не любил управление нескольких графств вверять одному какому-нибудь герцогу, но между графами и подчиненными беспрерывно возникали споры. Это было уже начало феодализма, и направление к этому порядку вещей становится уже заметным. Графы, получая в управление земли, заставали здесь порядок вещей неопределенным, распоряжались здесь по произволу, и, принимая здесь характер вассала относительно императора, старались приобрести более силы и выгод в своих подчиненных областях, старались обратить здесь свободных людей в рабство, заставляли их предпринимать трудные ополчения, чтобы после поставить их по бедности в более зависимое положение. Одним словом, заботились более о личных своих интересах. Дабы прекратить подобные злоупотребления, Карл разделял иногда земли на большие округи и заводил здесь особенные постановления. Миссатикум. В определенные сроки посылались от него миссии доминицы, графы и епископы, которые принимали апелляции на местных графов, доносили императору, а иногда имели власть распоряжаться и сами. Миссии доминицы, королевские посланники, латинский. Сверх этих миссий доминицы были еще особые миссии фискалини, которым поручалось обозревать государственные поместья, доносить об их управлении, доходах и расходах. Представители королевского фиска, латинский. Многие факты этого времени свидетельствуют уже о появлении нового феодального начала в жизни. Это именно уменьшение числа свободных и полноправных людей. Излагая первоначально быт германцев, мы говорили, что для суда собирались тогда все полноправные члены общества, но теперь мы не видим этого. Судит граф, но только не со всеми, а с выборными, числом 7, которых выбирал сам граф. Сакебаронес. Сацебароны, латинский. Агенты короля, помощники графа. Отчасти народ был доволен этим, ибо это освобождало его от тяжкой необходимости приходить часто из далеких мест, но вместе с тем он здесь терял привычку принимать участие в делах общественных. Начинался новый порядок вещей. В 814 году умер Карл Великий, похоронив прежде всех сыновей своих, кроме младшего Людовика, воспитанного в Аквитании под влиянием гальского духовенства. 813 года, ноября 16-го, Карл венчал его на царство в Аахене, повелев ему после долгих публичных наставлений самому возложить на себя корону. Января 28-го, 814 года, Карла не стало. Везде по себе оставил он живые следы не в одних учреждениях, но и в произведениях искусства, в зданиях, для которых он выписывал не только зодчих, но и самый материал из Италии. Он погребен был в церкви Святой Марии, созданной им в Аахене. Об нем ходило много преданий. Грановским был сделан перевод некоторых преданий о Карле Великом из собрания Гриммов. Смотри, Грановский, немецкие народные предания, предания о Карле Великом. Говорят, что незадолго до своей смерти был он в Южной Галлии. Во время обеда донесли ему, что незнакомые разбойничьи суда отогнали несколько кораблей на море. Карл заплакал, и когда его спрашивали о причинах слез, он отвечал: «Что же будет после меня, если при мне уже грабят норманны?» В самом деле, только лишь опустили Карла в могилу, как на всех берегах его владений появились эти грабители. Лекция 23. Теперь скажем несколько слов о духовном движении IX и X веков. Не нужно исчислять здесь летописи тогдашнего времени, в которых, конечно, мы не найдем богатства идей. Мы сказали уже о том, что сделал Карл Великий для распространения образования. После его смерти, или лучше в последние годы его жизни, замечается новое важное явление — попытка заменить употребление в церкви язык латинский языком туземным.